Энергетическая система каналов работает довольно просто. По спинномозговому каналу течет жидкость, в которой находится светящийся элемент. Силой воли я могу вытягивать его и направлять к разным участкам тела по каналам, которые каким-то чудом сохранились с прошлой жизни. Только вот сейчас каналы выглядят ужасно, и все дело в плохой циркуляции спинномозговой жидкости. Взглянул на них и выругался, видя духовным зрением, как они иссыхают, потому что элемент по ним не движется. Отложи я все на завтра, боюсь, потерял бы каналы, и мне пришлось бы выращивать новые, а это несколько лет, и колдовать все это время я бы не смог. С лба капал пот, когда я вытаскивал крохи элемента из тела и направлял их в источник, что находился в мозгу. Это отдельная область, где энергия накапливается и хранится. Как только я собрал весь элемент, тело пронзило боль. Прикусив губу, открыл бутылек. Ожидал, что в нос ударит адская вонь, но ничего не почувствовал. «За тебя, сестренка», – прошептал я, всматриваясь в темную жидкость. «За мою, за нашу новую жизнь», и не раздумывая прокинул в себя зелье. Жидкость побежала по горлу, ожидал разъедающего плоть жжения, что и в прошлый раз, но вместо этого почувствовал обжигающий холод, будто ледяной кинжал прошел через мое горло и тело. Вкус, как будто проглотил жидкое железо, приправленное гнилью. Попытался вдохнуть, но холод парализовал, даже двигаться не мог. Тело начало бороться с чужеродной энергией, которая стремилась поглотить меня. Сосредоточился на зелье, которое плескалось в желудке. Яркая вспышка. Энергия будто взорвалась и ударной волной побежала по телу, пытаясь вырваться наружу. Сделал еще один глоток, и боль усилилась. Все тело будто мелко сжимало и разжимало, а потом ощутил, как меня будто начало выворачивать наизнанку. Мышцы крутило, кости гудели, сосуды резало, и энергетические каналы зудели, жадно впитывая свежую энергию, как пустыня в воду. Хотелось разодрать себя, только бы все прекратилось, но двигаться я не мог, и это было к лучшему. Кое-как взял себя в руки, а потом силой воли заставил энергию течь к ране в позвоночнике, туда, где был разрыв спинномозгового канала. В этом месте все засветилось, и я мысленно приказал скопившейся силе зашить рану. Последний глоток. Воздуха в легких почти не осталось. Почувствовал, как природный источник в мозгу вспыхнул, подобно лампочке, и залили все тело светом изнутри. Энергия начала вытягивать каналы, расширяя их до предела, что сопровождалось адской болью, только не физической. Болела душа. Я лишь чудом держался в шаге от потери сознания. Когда разрыв затянулся, испытал облегчение. На поврежденном участке вспыхнул свет, и по телу словно электрический ток пробежал. А потом все пошло не по плану. Накопленная энергия взбунтовалась и ринулась в новый магический источник в груди. Схватился за сердце, ощущая, как нечто темное и жуткое, подобное самой рыбе, пробуждается внутри. Магия, которую я ощущал, была чуждой. Она будто сама себя пожирала. Каждая ее частица стремилась поглотить другую. И все больше эта хищная, ненасытная сила овладевала мной. Неистовый поток энергии вырвался из-под моего контроля, и в следующую секунду я рухнул с кровати на пол. Перед глазами вспыхнул образ сестры, и сердце сжалось от боли. Айри. Именно ей я поклялся прожить свою жизнь за нас двоих. Глупышка отдала свою силу мне и пожертвовала собой, чтобы у меня появился шанс. Она выросла, светлые волосы были аккуратно собраны в косу. Она всегда так делала. Легкие веснушки на лице. Ее столько раз дразнило из-за них. И тут я увидел глаза. Глаза сестры были словно черные жемчужины. В них вихрем крутилось нечто жуткое и неестественное. «Бездна, тебя казнили», – прошептал я. «Эреба забрала твое тело и душу». Слова вырвались сами собой, раздирая мое сердце на куски. А потом глаза сестры вмиг изменились, стали такими же, какими я их помнил, голубыми, как летнее небо. На мгновение я увидел Айри живой, настоящей, и снова ее глазами овладела пустота. Сестра. Айри медленно повернулась ко мне, и улыбка коснулась ее губ. В руке появился кинжал, сотканный из тьмы. Она сделала шаг ко мне и занесла руку, чтобы ударить. Магический источник резко запульсировал внутри меня. Энергия вырывалась из него, заполняя все вокруг. Внезапно я осознал, что нахожусь не в своей комнате, а в бесконечном пространстве, где нет ни света, ни тени, лишь густая, непроглядная тьма. Меня выгнуло дугой от боли. Разрыв реальности. Для меня это был как глоток свежего воздуха в этом мраке. Знакомое ощущение. Так было, когда меня перенес Локти, и вдруг, передо мной появилась богиня смерти. Какого черта, неужели это конец? Эреба улыбнулась, и все тело пронзил мороз. Ее голос, жуткий и спокойный, раздался в моей голове. «Быстро ты, что, уже соскучился?» Произнесла она с легкой насмешкой, и все вокруг закружилось. Меня вырвало из видения. Кашель, боль в каждой клетке, в глазах все плыло. Ощутил, как меня подхватили крепкие руки. Окрик Рурика прорезался сквозь гул в голове. «Господин», — дрожал его голос, — «милорд, что вы наделали?» «Нельзя, нельзя», — причитал он. Ответить ему не получалось. Кашель разрывал грудь, не давая вдохнуть. Мое тело то сжигал буйствующий огонь, то сковывал вековой лед, и глаза, их будто растворяло. «Аларик», — снова позвал меня слуга, голосом полного отчаяния. «Нет», — слуга начал поднимать меня, недооценил старика. «Он оказался сильнее, чем я думал, милорд, только не это, в ваши глаза», от его голоса веяло первобытным страхом, «они черные, это запрещенное колдовство, зачем, почему вы меня не послушали?» Глава 7, резкий вдох, я пришел в себя и открыл глаза, светло, огляделся, вроде бы в своей комнате, и Рэбы рядом нет, медленный выдох, взгляд скользнул по спящему рядом Рурику, решил его не беспокоить, пусть высыпается, бедолага, уже день, получается, пролежал всю ночь, тихо вздохнув и прикрыв глаза, заглянул в себя духовным зрением, и губы растянулись в улыбке. Позвоночник полностью исцелен, спинномозговой канал тоже почти как новенький. «Получилось», – прошептал я, сдерживая внутренний крик радости. Элемент циркулировал по всему телу, потихоньку накапливаясь в мозгу. «Все как и должно быть», – потянул элемент на кончик указательного пальца, и, как только энергия вспыхнула, я затрепетал. Ощущение силы, контроль над элементом, я снова могу колдовать, теперь мне будет намного проще разрешить все навалившиеся проблемы, глянул духовным зрением на каналы, с ними тоже все нормально, хорошая новость в том, что они остались, только вот, я надеялся, что чудо-зелье с концентрированным элементом приведет их в обычное состояние, вернет их мощь, но этого не случилось, они у меня на начальном уровне, успокоил себя мыслью о том, что восстановил позвоночник и спинномозговой канал. Это была основная проблема. Вспомнил про магический источник в груди и направил туда свое внимание. Полон, и даже немного увеличился. Начал пытаться вызвать магию, но, чего, вырвалось у меня, когда я понял, что энергия не поддается контролю. Заглянул глубже и увидел, что каналы связаны как с магическим источником, так и с природным. Бред. Каждый знает, что у мага и колдуна они отличаются. Даже строение разное. Как так получилось, что мою цепь замыкают сразу два источника? Начал перебирать в голове все знания, что накопил еще в детстве. Когда меня и сестру приговорили к жатве богини смерти, а родители, что попытались спасти нас, исчезли через несколько дней, нас перевезли в главный особняк рода Сильвы, можно сказать, заперли там. Жертвы должны быть здоровыми и под надзором. Хоть нас и не выпускали за пределы особняка, но не сильно контролировали. И я, пользуясь возможностью, проводил все свое время в библиотеке. И Айри составляла мне компанию. Пока сестра зачитывалась романами, я изучал все подряд по магии, чтобы найти силу, которая поможет нам сбежать. И теперь все эти знания бесполезны. То, как работала магия в моем мире, и то, что появилось у меня сейчас, как небо и земля. Помассировал виски. Придется искать того, кто сможет помочь, если сам не разберусь. Хотя главное, что колдовство со мной. Открыл глаза и сделал то, что уже давно хотел. Пошевелил пальцами одной ноги, потом другой. Поднял их. Они наконец-то меня слушались, пусть немного и дрожали. По подсохшим сосудам бежала кровь, наполняя мышцы ног энергией. Чувствовал, как их слегка выворачивало напряжение, но это была сладкая боль. Тело полностью стало моим, и я наслаждался ощущением контроля. Гнал от себя мысль, которая, как неугомонный дятел, долбила меня тем, что я использовал крайне мощный источник элемента, просто чтобы восстановить спинномозговой канал и позвоночник. Все же зелье второго шанса могло бы служить мне долго, постоянно питая элемент. Тряхнул головой, прогоняя сожаление. У меня не было выбора. Исцеление началось только тогда, когда я полностью осушил бутылек. Слушая тихое сопение старика, решил еще раз попробовать использовать магию. Мои мысли быстро подсказали возможный путь для энергии, основанный на моей теории. Магия и колдовство имеют схожую суть, Просто способы контроля и восстановления разные. Рискованно. Без понятия, какой будет эффект, и будет ли вообще. Усилием воли зачерпнул энергию из магического источника и направил ее через каналы. Только сила двинулась, как тут же потекла обратно, а потом вообще направилась в мозг. Хм, интересно. Ощутил, как количество элемента увеличилось. А если попробовать так, взял энергию и отправил ее в природный источник, откуда сразу же запустил в каналы. Получается, держа концентрацию, открыл глаза и с удивлением посмотрел на свою руку. На кончике пальца возник черный комочек тумана. Он парил над кожей и клубился, постоянно меняя свою форму. Осторожно коснулся им простыни, и ткань начала покрываться паутиной времени. Годы пролетели за секунды. Материя быстро сморщивалась, затем почернела и в конце превратилась в пыль. Еле уловимый запах гниения пропитал воздух, будто Рэба где-то рядом стоит и наблюдает за мной. Встрепенулся и отдернул руку. По спине пробежал холодок. «Твою ж!» – процедил я сквозь зубы. Слова Локти о том, что мне не стоит применять магию, заиграли новыми красками. Следующим не самым приятным осознанием стало то, что, проведя этот небольшой эксперимент, я наполовину осушил магический источник. Ладно, все работает, просто нужно время разобраться с деталями. Сделал еще одну попытку впитать магию своим природным источником. Количество элемента снова увеличилось. Вот и ложка меда. Что ж, смогу немного быстрее восстанавливать свои силы. Хоть это и единственная польза, которую пока удалось извлечь, но уже неплохо. В дверь тихо постучали. Рурик даже не пошевельнулся. Пока я копался в себе, он перестал сопеть. Поднес ладонь к его рту, чтобы проверить, дышит ли. Фух, выдохнул с облегчением. Живой. На мгновение показалось, что слуга умер. В дверь постучали снова. Я аккуратно выбрался из постели, стараясь не побеспокоить Рурика, который спал, уместив голову на мою кровать. Я медленно подошел к двери и открыл ее. На пороге стояла Эмилия. Ее зеленые глаза расширились от удивления, а рот чуть приоткрылся. Поднос с двумя тарелками задрожал у нее в руках, готовый в любой момент упасть. Я быстро шагнул вперед и схватил его. «Лорд Ривен», — испуганно прошептала она и нервно стала поглаживать свою косу, не зная, куда деть освободившиеся руки. «Вы стоите на ногах». Ее глаза забегали по моему телу. Они скользнули по моим рукам и ногам, и лицо девушки побледнело. Она приоткрыла рот, но слов не последовало. «Правда?» — улыбнулся и глянул на миг вниз. «Точно. А что, не должен?» Изображая легкое недоумение, смотрел на служанку, которая хлопала ртом, как рыба, выброшенная на берег. «Нет, что вы», — наконец выдавила Эмилия. «Просто, я видела вашу рану на спине. Она такая же, как у моего брата, сломана». В ее взгляде появилось кое-что новое. Страх и отвращение. «Это колдовство», — запинаясь, тихо произнесла дрожащим голосом Эмилия. «Очень хочется улыбнуться и сказать «да», но, думаю, ты ошибаешься». Мой голос стал тверже. «Ты лишь видела синяк. Или ты обладаешь какими-то навыками, чтобы ставить диагнозы?» «Нет». Она тут же подняла руки, словно защищаясь. «Я... простите меня, я...» «Все хорошо», — смягчил я тон, стараясь звучать успокаивающе. «Мне помог целитель», — ляпнул первое, что пришло в голову. «Даже не знаю, почему объясняюсь перед ней. Хотя, мадам Тривис, мне нужно, чтобы как до нее дошли правильные слухи, так и до всех остальных. Лорд Ричард Стоунхилл», — выдала она, словно вспоминая на ходу. «Он же лучший целитель в нашем городе. Даже поднял на ноги барона Хартвуда после дуэли», — подняла на меня глаза. «Так вы его вызывали?» «Да», — кивнул я, подыгрывая ее догадкам. «Остальное тебя не касается. Мне кажется, ты и так позволила себе больше, чем следует». Девушка хотела еще что-то сказать, но я захлопнул дверь у нее под носом. «Любопытная какая. Понаблюдаю за ней еще. И должен сказать спасибо. Подкинула мне идею с чудесным исцелением. Нужно будет разузнать про Ричарда Стоунхилла». Посмотрел на слугу. Старик даже позу не сменил. Умотался совсем. Поставив поднос на стол и сев на табуретку рядом, потянулся к одной из тарелок. Меня ждало овощное рагу с мелкими кусочками мяса. Теплый пар от горячего блюда мягко коснулся лица, а в нос ударил приятный аромат. Слюна моментально выделилась, а желудок заурчал в предвкушении. Взяв деревянную ложку и ломоть хлеба, зачерпнул рагу. Сладковатый вкус мягких овощей растекся внутри, оставляя легкую кислинку. Капуста, морковь и тыква — интересная комбинация для столь скромных мест. попробовал кусочек мяса. Он буквально растаял во рту, растекаясь вязким пряным жиром. Откусил хлеба. Меня настолько поглотила трапеза, что я забылся на время, смакуя каждую ложку блюда. Когда доел, стер остатки бульона с тарелки куском хлеба и с удовольствием съел. Поднял взгляд и встретился глазами со стариком. Рурик сидел на полу и просто пялился на меня с изумлением и тревогой на лице. «Доброе утро, дружище!» Отсалютовал ему последним куском хлеба, который тут же отправил в рот. «Милорд», — осторожно сказал старик, изучая меня взглядом. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я, стараясь разрядить обстановку. «Этот вопрос я хотел задать вам». Рурик поджал губы. Похоже, обиделся, что я позаимствовал у него подарок отца. «В порядке», — сказал я, похлопав себя по груди. «Лучше, чем было, как вижу», — твердо прервал меня Рурик. «Вы ослушались меня и своего батюшку. Вы приняли за один день слишком много зелья второго шанса и исцелил спину», — заявил я и встал. «Или тебе больше нравилось мое лежачее положение?» «Нет, милорд, конечно, нет. Просто...» Слуга замялся, в его голосе появились нотки тревоги. «Вы разве не знаете, к чему приводит чрезмерное употребление зелья из черного кристалла?» «Честно говоря, как-то упустил этот момент». «К проблемам со здоровьем», слегка нахмурился, пытаясь понять, к чему клонит Рурик. «Нет, это не шутки», строго, почти обвиняюще произнес он. «Те, кто его постоянно принимают, становятся колдунами». «О, может, и мне повезло?» Попытался разрядить обстановку легкой шуткой. «Что плохого-то в том, чтобы быть?» «Все». Рурик стиснул зубы, явно злясь на мою легкомысленность. «Колдуны и ведьмы – это зло во плоти. Они могут обитать в изнанке без вреда для себя. Ваши глаза. Когда я вас нашел на полу в судорогах, они были черными, прям как у них. Я встречал таких с вашим отцом пару раз». Я замолк и медленно вернулся на табурет, а потом оскалился. «Локти. Так это твой второй сюрприз? Колдовство здесь под запретом, а те, кто его практикуют, считаются злом и еще как-то связаны с изнанкой. Но чем тогда колдуны от здешних магов отличаются? И тем и другим нужны ведь кристаллы для развития». «Погодите-ка, кажется, понял. Плохие маги, которые колдуны используют для усиления черные кристаллы, из такого зелья и было сделано. Понятно теперь, почему Рурик даже не упомянул об этом виде кристаллов». Слуга внимательно следил за мной, будто пытался найти следы колдовства. «Ну, пусть развлекается. Пока ничего страшного. Маскировать колдовство я научился еще в прошлой жизни. Есть во всей моей ситуации огромный плюс. В изнанке я смогу находиться дольше остальных, а значит, смогу найти больше ресурсов, которые позволят мне развивать не только природный источник, но и магический. Вот же Локти, вот же хитрый засранец. Если бы он был рядом, я бы ему похлопал». «Рурик», с тяжестью в голосе протянул я, «не хочу от тебя это скрывать. После того, как ты меня вернул с того света, я почувствовал в своем теле изменения. Что-то запульсировало у меня в мозгу». Сделал паузу, дернул щекой, изображая, насколько это для меня непросто. «Актер из меня, конечно, так себе. И это что-то хотело еще зелье второго шанса. Потому я был уверен, что оно не убьет меня, а исцелит, милорд». Старик задрожал, явно не ожидая от меня таких слов, и стиснул зубы. «Я... Нет, друг мой, ты ни в чем не виноват», — мягко прервал его. «Давай лучше выясним несколько деталей. Для начала, откуда у моего отца это зелье?» Рурик сделал несколько глубоких вздохов и, кивнув, заговорил. «Лорд Рейвен, он поймал рядом с изнанкой молодую ведьму, уже собирался ее казнить, как вдруг появился ведьмак Мардан Темный». Рурик сглотнул и поднялся с пола. Он подошел к двери, открыл ее, чтобы проверить, не подслушивает ли кто, а затем вернулся ко мне. «Этот ведьмак», — продолжил он шепотом, — «предложил ему обменять жизнь своей дочери Силины на редкое зелье, про которое лишь ходили слухи». «Второго шанса», — кивнул я, понимая, к чему старик ведет. «Именно. Оно способно вылечить любые раны, даже вернуть к жизни». Рурик сжал в руке пустой бутылек, как будто он все еще был наполнен. «Но если его часто применять, можно самому стать колдуном. А как оно оказалось у тебя?» «Напомни», — с легким прищуром уставился на слугу. «Ваш отец, он перед походом отдал его, будто чувствовал, что...» Старик замолчал на пару секунд. «Он просил его использовать только в крайнем случае, только если вы окажетесь в беде. Ясно одно, Локти подкинул мне не только проблемы, но и возможности. А лорд Рейвен, тут, Как я и думал, дело нечисто. Готовился к чему-то мужик и не справился. Чем отличаются колдуны от магов? Задал мучающий меня вопрос, чтобы не метаться в догадках. Ведь и те появились после изнанки и ее кристаллов. Понятно, что одни из них используют черные, а в остальном, есть еще отличия. Рурик опустил голову. Я не очень разбираюсь в этом, господин, произнес он с ноткой сожаления. Мне только известно, что магия всегда белая, а колдовство – черное. Маги используют светлую силу, а колдуны – темную. И еще только ведьмаки используют всякие заклятия, заговоры. В голове начала складываться определенная картина. Если разница только в световых эффектах, то для меня это не проблема. Главное, чтобы работало. Вообще, странная система разделений. Ее будто на коленке придумали. Рурик продолжал рассказывать. И тут всплыла крайне любопытная информация. Оказывается, магов в этом мире не так уж много. Лекари, в зависимости от силы, служат в разных местах, зарабатывают прилично, как и артефакторы. Последние редко работают на себя. Короли и прочие аристократы стараются держать их рядом. Боевые маги, они и вовсе на учете у короны. А вот колдуны и ведьмы, их чуть больше, но они скрываются, часто обитают рядом с изнанкой. Наш король, как и все прочие, ведет с ними беспощадную борьбу, считая их угрозой. Другими словами, все королевства настроены против колдунов и ведьм. Однако есть серые земли, где тем вроде как неплохо живется. Особенно интересно стало, когда Рурик упомянул, что кристаллы с жидкостью охраняют какие-то монстры изнанки. Они, оказывается, не нападают на ведьмачий род, а на обычных магов и всех остальных. Да, старик добавил, что это лишь слухи, которыми он обладает. Губы невольно растянулись в улыбке. Кажется, я уловил суть конфликта. Одни могут заходить в изнанку глубже, находиться там дольше и избегать нападений, а другие – нет. И есть любопытный момент. Колдовство передается по наследству, а магия – нет. Ее нужно развивать с нуля. Нужно добывать кристаллы и учиться с ними работать. Вот и весь конфликт. Обычная человеческая зависть. Во всяком случае, я так вижу это сейчас. Ладно, с этим понятно. Время перейти к другому важному вопросу. Боги, с ними что? Я не слышал, чтобы ты молился. Рурик поднял на меня глаза, в которых было что-то близкое к ненависти. Они оставили нас, господин. Как только появилась изнанка, они покинули наш мир. Так говорят. Насколько это правда, я не берусь. Рурик сжал губы и опустил голову. А мне эта изнанка уже нравится. Умница какая, прогнала этих засранцев богов отсюда. Милорд, если узнают, что в вас пробудилось колдовство. Старик сглотнул и посмотрел на меня так, будто собрался с духом для чего-то важного. Тогда вас, как и леди Элеонору. Рурик замолчал и потупил взгляд. Руки его то сжимались в кулаки, то разжимались. Он явно знает больше, чем говорит. Но почему не решается сказать, что еще он скрывает? Почему именно сейчас он засомневался, стоит говорить или нет? В чем причина? Точно. Я внимательно посмотрел на старика, пытаясь связать его слова. Раз моя матушка была ведьмой, а колдовство передается детям, почему тогда меня не тронули? Слуга тяжело вздохнул, будто скинул с себя груз. Вас и ваших сестер отпустили, потому как доказательств было недостаточно. Только слухи и леди Изольда. Именно она обвинила вашу матушку. Простите. Старик склонил голову, как будто просил прощения за всю ту несправедливость. У этого сопляка были еще сестры, и они тоже живы. Интересно. Сделал паузу, чтобы дать Рурику время успокоиться. Не хотелось давить на него слишком сильно. Неожиданно для меня, старик подошел ближе и опустился на колени, его лицо было искажено мольбой. Вы не должны использовать свои силы. Умоляю, милорд, я не переживу, если увижу вашу смерть. Послушайте, пожалуйста, старого друга вашей семьи. Встань, сказал я куда резче, чем хотел, и Рурик, вздрогнув, тут же поднялся на ноги. Никогда, никогда не вставай передо мной на колени. Понял, этим ты оскорбляешь память о моем отце, которому ты верно служил. Пепе ростите, хоть лицо старика и побледнело, но я заметил искры благодарности и уважения в его глазах. Я мягко улыбнулся и потупил взгляд, погружаясь в раздумья. Голова разрывалась от идей и планов. Сестры, нужно узнать о них побольше. И тетя, она причастна к гибели матери, а дядя, к смерти отца. Мечта, а не семья. И как же символично, прям дежавю. Но остается вопрос, почему меня пощадили и когда придут, чтобы использовать? Дружище, посмотрел я с улыбкой на старика, пытаясь вернуть разговор в спокойное русло. «Думаю, нам пора прогуляться по городу. Но, вы же только встали, милорд», — сказал Рурик с беспокойством в голосе, а вот глаза его загорелись от радости. «Чувствую себя отлично. Я направился к шкафу, чтобы подобрать что-то подходящее для выхода. Свежий воздух мне не повредит, да и делами уже пора заняться. Много их накопилось за последнее время». Глянул на застывшего слугу. «Чего стоишь? Собирайся». Глава 8. Я открыл дверцу шкафа и внимательно осмотрел свой гардероб. Пока я был в отключке, служанки принесли мои вещи, что мы отдавали в стирку и на починку. Глянул в окно. Осень в разгаре, и холодные ветра уже срывали последние листья с деревьев. Выбрал темно-серую шерстяную рубашку с высоким воротом. Поверх нее надел плотный камзол с серебряными пуговицами. Он не только придаст солидности, но и скроет худощавость моего тела, которому еще предстоит вернуть форму. Черные брюки из плотной ткани защитят низ от холода, а кожаные сапоги до колена будут идеальными для прогулки по мокрым улицам. Завершил образ темным плащом, который надежно укроет меня от дождя и ветра. Пока я одевался, заметил, что Рурик тоже готовится к выходу. Его старый, поношенный плащ уже висел на плечах, ткань давно потеряла цвет и местами была прорвана. Такой едва ли мог защитить от холода. «Рурик», — окликнул я слугу, протягивая ему свой второй плащ серого цвета. «Возьми этот, он будет лучше». Старик замер. Взглядом он скользнул по плащу, потом уставился на меня. В его глазах было смятение, а затем проявилось привычное упорство. Рурик покачал головой. «Нет, милорд, не нужно. Мне и своего достаточно. Я настаиваю. Твой плащ тебя не согреет, а в твоем состоянии можно и простудиться». Рурик нехотя принял плащ и молча накинул его на плечи. Уловил в его глазах смесь благодарности и смущения. «Только мы вышли, и тут я вспомнил про карты. Подожди в коридоре. Я сейчас», — сказал Рурику и, не дожидаясь ответа, вернулся в комнату. Подойдя к изголовью кровати, поднял подушку, быстро достал из-под простыни карты жизни и, спрятав их в карман камзола, вышел в коридор. «Все в порядке?» – спросил Рурик с легкой тревогой в голосе. «Да, пойдем». На улице меня сразу же окутал свежий осенний воздух. Носа коснулся запах влажной земли и прелых листьев. Я глубоко вдохнул, закрыв глаза, и позволил себе на мгновение ощутить свободу. Уголки моих губ чуть разошлись в стороны, когда я потянулся, ощутив прохладный ветер на коже. «Ну что ж, здравствуй, новая жизнь. Теперь можно и делами заняться». Собрав все, что осталось в магическом источнике, направил энергию в природный. Она преобразовалась в элемент, который я тут же потянул к мышцам. Пусть эффект будет незначительным, но мне нужно как можно быстрее крепкое тело. Это хотя бы подготовит его к тренировкам. Рурик внимательно смотрел на меня. Видимо, ждал указаний. «Куда мы направляемся, милорд?» – наконец спросил он. «Ты знаешь, где живут Элис Кларк и Роуз Филдинг?» Старик слегка нахмурился. «Нет, милорд, вы ведь никогда у них не были, только они посещали нас. Вы познакомились с ними на улице». Я закатил глаза, разочарованный этим ответом. «Прекрасно», — пробормотал я. «Значит, сначала найдем, где обитают местные оборванцы». Старик посмотрел на меня так, будто я сказал что-то совершенно нелепое. «Оборванцы, господин, зачем они?» «Скоро узнаешь», — отмахнулся с ухмылкой от возмущения Рурика. Мы медленно двигались по узким улочкам города. Каменные здания с выцветшими фасадами, заплатки на мостовых и люди, спешащие по своим делам, создавали атмосферу провинциального городка. Повсюду чувствовался запах дыма и прелых листьев. Телега с сеном, которую тянули две усталые лошади, неспешно проскрипела мимо, оставляя за собой шлейф запаха скошенной травы. Вдоль дороги сидели торговцы, предлагающие скромные товары, овощи, ткани, мелкие побрякушки. Рурик держался чуть позади, как подобает слуге. Поглядывая на него, я улавливал в его взгляде не только беспокойство, но и легкое недоумение. Он явно пытался понять, что я задумал, но свое любопытство больше не стремился удовлетворить расспросами. Давал лишь советы, куда идти и где повернуть. Наконец, мы вышли на небольшую площадь, где обычно собирались местные бездомные и беспризорники, в основном дети. Я сразу заметил группку одетых в лохмотья мальчишек, что прятались в тени домов. Словно дикие зверьки, они следили за каждым нашим движением и о чем-то шептались, то и дело указывая в нашу сторону. Как только я приблизился, часть из них тут же разбежалась. Остались только ребятки постарше, на вид около 14 лет, но по взгляду и не скажешь, что дети. Смотрели на меня настороженно, но с интересом. В глубине их глазах уловил потаенные дикости голод, как у зверей, привыкших бороться за каждый день своей жизни. Один из них шагнул вперед, от уха к подбородку у него тянулся застарелый шрам, нос, сломанный, кривой, боец, он явно у них за главного, улицы уважают лишь силу. «Как тебя зовут?» – спросил я, глядя на него сверху вниз. Паренек, не моргнув глазом, шмыгнул носом и вытер нос рукавом. «Цапля», – ответил он и засунул руки в карманы старых брюк. По движению пальцев внутри я понял, что он что-то сжал, наверное, заточку какую-нибудь или нож. Присмотревшись получше, я понял, почему его так прозвали. Длинная и чуть кривая шея, сутулость, все это делало его похожим на хищную птицу. «Меня зовут Маркис Лори Крейвен», — представился и увидел, как в глазах паренька мелькнуло удивление. «Лорд», — дрогнул паренек, но быстро взял себя в руки и, чуть хмурясь, продолжил. «Что вам нужно? Мы вам ничего не делали и вас не знаем». Его друзья начали нервно переглядываться и перешептываться. «Рурик», — позвал я слугу, не отводя взгляда от цапли. «Будь любезен, дай мне 2 шиллинга». Старик, с трудом скрывая недовольство, достал кошель и передал мне деньги. Как только я показал монеты, глаза ребят загорелись жадным огнем, их дыхание участилось, а плечи слегка расслабились. «Итак, цапля», — сказал я, укладывая 1 монету в карман старого пиджака, что был пареньку явно не по размеру, — «это тебе задаток. Мне нужно, чтобы ты кое-что узнал». Мальцы вокруг начали улыбаться, напряжение исчезло, сменившись волнением. Цапля оскалился, и я увидел, как его глаза заблестели от жадности. «Второй получишь после того, как выполнишь мою просьбу». «Что вы хотите, лорд?» Сразу деловито заговорил паренек. «Есть 2 девушки, Элис Кларк и Роуз Филдинг. Мне нужно узнать, где они живут. Это раз. Второе, разузнать что-нибудь о бароне Эдварде Генри Рейскрофте. Как мне вас найти?» Тут же спросил он, явно понимая срочность и важность задания. Я обернулся к Рурику, который с некоторым недовольством ответил. «Постоялый двор зеленый человек, меня не впустит», — возразил цапля, но я лишь усмехнулся. «У меня комнаты на 1-м этаже, постучи в окно», — ответил я с легкой улыбкой и положил руку ему на плечо. Как только моя ладонь коснулась его, я выпустил энергию, которая потекла в его шею. Цапля застыл, в его глазах мгновенно появился страх. Он сглотнул, явно понимая, что происходит неладное. «Я не советую тебе меня обманывать или передавать эту информацию кому-то еще. Мы друг друга поняли?» Паренек нервно закивал головой, не смея смотреть мне в глаза. «Да, лорд Рейвен, я понял, да, свободны», — сказал я, отпуская его. Цапля развернулся, хрустнул шеей, и я заметил, как он достал из кармана ножик. Но вместо того, чтобы угрожать, он убрал оружие обратно, кивнул своим ребятам, и те быстро скрылись в переулках. Мы со стариком двинули дальше. Пока шли, я периодически переходил на духовное зрение. Аристократы выделялись своими аурами, но ни магов, ни колдунов среди них не оказалось. Цапля тоже был обычным человеком. Когда я выпустил энергию в его шею, это парализовало его и позволило мне заметить, что у него смещен позвонок. Я легко поставил косточку на место. Конечно, помогать случайному беспризорнику я не планировал, но и причинять боль тоже не хотел. Дети. Никогда не трогал их без причины. «Милорд, это же отребье». Начал читать мне нотацию Рурик, его голос был полон осуждения. «Большая часть из них не доживет до совершеннолетия, а те, что выживут, станут грабителями и убийцами. Их судьба незавидна». «Я понимаю», — кивнул я, не особо углубляясь в его слова. В голове мелькнула мысль. «Некоторые из этих детей могут найти другой путь, если им дать шанс, хотя это не моя забота». Мы вышли на главную площадь, где жизнь бурлила на каждом шагу. Здесь, в отличие от более бедных районов города, было все: аптеки, оружейные лавки, магазины одежды, пекарни и даже несколько таверн. Стены зданий выглядели ухоженными, местами виднелась свежая краска. Массивные фасады, украшенные резными узорами и барельефами, возвышались над мостовой. Поразительно, как быстро меняется облик города всего за несколько улиц. Я вдыхал смесь ароматов свежего хлеба, горячих булочек и пряностей, которая доносилась из ближайших пекарен, видел господ в чистых благородных одеждах. Это место напоминало другой мир, мир, где деньги и статус решают все. Среди разнообразных вывесок заметил надпись «Сэр Ричард Стоунхилл, целитель». Вот оно, имя, которое всплыло в разговоре с Амелией. Без лишних слов я направился туда, Рурик последовал за мной. Торговцы зазывали покупателей, аристократы неспешно прогуливались, обсуждая последние новости, и где-то рядом слышались крики толпы и лязг металла. Я остановился, прислушиваясь к этим звукам. «Что это?» – спросил я у Рурика. «Это арена, милорд. Там проводятся поединки и дуэли. Здесь нет отдельных помещений для этого, поэтому зрители могут наблюдать за всем, что происходит», – объяснил он. Уголки моих губ поднялись в легкой улыбке. «Скоро и мне предстоит посетить это место, притом не один раз». Старик выглядел озадаченным. «Кажется, мое поведение и по-прежнему отсутствующая память все не дают ему покоя». Я подошел к небольшому зданию целителя. Окно украшено витиеватой решеткой, сквозь которую виднелись полки, заставленные всевозможными бутылочками и склянками. В каждой из них были разноцветные жидкости, от янтарного до густого темного цвета. Я толкнул дверь, и навстречу нам вышла женщина лет 40. Ее наряд был скромным, серого цвета, с белым передником. Волосы аккуратно убраны под чепец, лицо спокойное, выражало смесь профессиональной сдержанности и доброжелательности. В голове сам собой всплыл образ медсестры. «Прошу прощения», ее голос звучал мягко, но сдержанно. «Здравствуйте», улыбнулся женщине в ответ, стараясь быть как можно более дружелюбным. «Маркиз Ларри Крывин, хотел бы встретиться с сэром Ричардом Стоунхиллом». Женщина мгновенно поправила осанку, чуть приподняв подбородок, и слегка присела в реверансе. «Простите, лорд, но господин уехал в столицу за ингредиентами», сказала она, «вернется через 2-3 недели». Я постарался изобразить разочарование. «Как жаль», вздохнул с грустным лицом, будто эта новость выбила меня из колеи. «А когда он отбыл?» «Вчера вечером, милорд». «Я обязательно зайду еще», кивнула и, не торопясь, вышел наружу с довольной улыбкой. Отойдя от двери, я отвел старика в сторону. «Рурик», произнес я тихо, чтобы никто не подслушал. Я шепнул Эмили, что мне помог Ричард Стоунхилл. «Поэтому мое чудесное исцеление не должно вызвать вопросов. У тебя должна быть та же версия». «Но когда сэр вернется», начал было Рурик, но замялся. «И откуда у нас такие деньги? Только его прием стоит 100 фунтов. А чтобы он начал хоть что-то делать, ничего страшного. На этот счет у меня уже есть мысли», подмигнул ему. «Нам нужна хорошая аптека. Что посоветуешь?» Рурик ненадолго задумался и кивнул себе, когда кое-что вспомнил. «Я часто покупал вам лекарства в Золотом Дубе. Там хорошие качества и цены приемлемые. Она в другом квартале. Веди», позволил ему взять на себя инициативу. По мере того, как мы отходили от центра города, здания становились все более простыми и скромными. Здесь уже не было ярких фасадов и ухоженных стен, как на площади. С каждым проулком на стенах виднелось все больше трещин, больше грязи и следов времени. Тем не менее квартал был оживлен. Торговые лавки, мастерские. Здесь кипела жизнь, но уже ощущалась более суровой и приземленной. Больше дыма, запахи были резче и люди шумели сильнее. Наконец, мы подошли к Золотому Дубу. Лавка в целом выглядела просто, без излишеств. Лишь деревянная вывеска привлекала взгляд. Ровная, с четко выбитыми буквами и покрашена чем-то черным. Внутри нас встретил мужчина лет 50 в добротной, но изрядно поношенной одежде. На рубашке были видны пятна от различных зелий, а брюки выглядели так, словно их уже давно пора было заменить. Его цепкий и хитрый взгляд сразу привлек мое внимание, как и едва заметная улыбка. Рурика хозяин лавки узнал сразу же. Мужик кивнул старику и уставился на меня, слегка прищурившись. «Что вы посоветуете при слабости от недоедания, повышенной нервозности? Что-то для укрепления здоровья, силы и вообще», — сказал я, наблюдая за его реакцией. Аптекарь хмыкнул и прохрипел. «Набор старца, 5 шиллингов, хватит на неделю. Я советую брать на 2, если случай запущенный, итого 9 будет, дешевле не найдете. А если и получится, что внутри, никто не знает. Можете показать?» — попросил я. Мужик кивнул и ушел вглубь лавки, скрывшись за занавеской. Пока он отсутствовал, Рурик шепнул мне: «Это Николас Фарингдейл, весьма сварливый и своенравный, но у него хорошие цены. А вам зачем это? Вы плохо себя чувствуете, милорд? Зря мы так рано вышли», мой спутник опять начал переживать. «Потом объясню», отмахнулся от беспокоящегося старика. Николас вернулся с 2 пузырьками в руках, один он поставил на прилавок, Другой протянул мне с хитрой улыбкой. «Смотрите», — сказал он, ожидая моей реакции. Я открыл пробку и осторожно вдохнул содержимое. Закрыл глаза, позволив аромату раскрыться. Овес молочный, мелисса, крапива, радиола розовая, зверобой. Снова вдохнул, потому как уловил кое-что еще. И, точно, женьшень. «Неплохой состав», — коротко кивнул я. Рурик застыл с открытым ртом. А Николас прищурился. В его глазах загорелся огонь. «Даже я не смогу по запаху определить все ингредиенты, а вы перечислили их все до одного», — заметил аптекарь, пристально изучая меня. Рурик, явно пораженный моими знаниями, пробормотал. «Господин, я и не знал, что вы так хорошо разбираетесь в травах». Я лишь пожал плечами, дернув уголками губ, вспоминая уроки Аякса. Методы его обучения всегда были суровыми, особенно когда дело касалось трав и зелий. Сначала он заставлял меня зубрить названия растений до полного изнеможения, потом равнозначно практиковать. Сотни видов, каждый со своими особенностями. Запах, цвет, текстура. Я должен был уметь распознавать их даже с завязанными глазами. Ошибок Аякс не прощал, постоянно напоминая, что малейшая неточность может стоить жизни. Помню, как он выволок меня на болото, где вонь гниющих водорослей и стоячей воды перебивал ароматы трав. В таких условиях я должен был найти редкий корень, который рос только в тени старых деревьев. Я провел часы в поисках, все время ощущая на себе тяжелый взгляд наставника, который не позволял мне ни минуты передышки. Когда наконец нашел его, руки дрожали от усталости, а легкие горели от влажного воздуха. Но Аякс только хмыкнул и велел продолжать. Тяжелее всего мне давалось создание снадобий. Рецепты ведьмаков были старинными, и каждый ингредиент требовал тщательного соблюдения пропорций и времени варки. Ошибки допускались только один раз, и последствия становились моим наказанием. До сих пор помню, как в первый раз перепутал два похожих на вид корня. Зелье получилось не таким, как должно было, и Аякс заставил меня выпить его до дна. Первое, что я почувствовал, был огонь, разливающийся по венам. Все тело жгло, и каждый вдох отдавался болью, словно воздух был пропитан кислотой. Закашлял кровью, меня рвало, желудок сжимался в спазмах, словно кто-то пытался выжать из него жизнь. Через несколько минут стало мутнеть зрение, и перестал видеть. Я провел почти неделю во тьме. Ощущение полной беспомощности преследовало меня каждую минуту. Я слышал, как Аякс ходит вокруг, но не мог понять, что он делает. На пятый день зрение начало медленно возвращаться. Сквозь кровавый туман потихоньку начал распознавать мир вокруг. Аякс молча наблюдал за мной и время от времени подносил к носу травы. Даже в таком состоянии он заставлял меня тренироваться. После этого случая я научился не ошибаться. И если даже малейшие сомнения закрадывались в мои действия, я останавливался и дважды все перепроверял. Из воспоминаний выдернули еле уловимые колебания крох-элемента. Посмотрел на пузырек в руке. Вот это действительно интересно. Поднял взгляд и вытащил из кошелька фунт. Положил монету на прилавок. Николас схватил ее и тут же проверил на подлинность зубами. Какой странный способ. Мне вернули сдачу, 3 шиллинга, и аптекарь выдал инструкцию. Принимать по ложке перед сном. Элемент в лекарстве. Я посмотрел на мужчину духовным зрением. Так-так, а вот и первый колдун. Лицо Николаса тут же скривилось, и в его глазах мелькнуло что-то неприятное. Заметил. У меня дела. Бросил он и быстро скрылся за своей занавеской. Его источник и каналы. Странно, что они выглядели хуже моих. И как он понял, что я тоже кое-что умею. Как почувствовал мой взгляд. «Милорд», — отвлек меня Рурик. «Вы плохо себя чувствуете?» «А?» Я тряхнул головой, отгоняя мысли. «Нет, это тебе, дружище», — протянул ему пузырьки. «Принимай каждый день». «Что?» — удивился старик, явно не ожидая такого подарка. «Мне?» «Да, и не перечь мне», — резко прервал его попытку возразить. Пока держал пузырьки в руках, потратил половину запасов природного источника, чтобы усилить взаимодействие трав. Состав действительно хорош, и то, что его готовили с применением элемента, упростило мне задачу. По моим прикидкам, эффективность должна увеличиться как минимум вдвое. Рурик сначала застыл, а потом, немного поколебавшись, аккуратно убрал пузырьки в карман, словно это было что-то невероятно ценное. «Так, что там у нас еще по плану?» «Оружейное. Чувствую себя голым без своих ножей». Толкнув дверь аптеки, вышел на улицу, осматриваясь по сторонам. Искал глазами подходящее место, куда отправиться следом. И тут мою щеку обожгло, словно кто-то вылил на нее раскаленное масло. Я рефлекторно сжал кулаки, зубы сцепились сами собой. Только через мгновение я понял, что произошло, и опустил взгляд. У моих ног лежала кожаная, на вид увесистая перчатка. Подняв глаза, я встретился с презрительным взглядом высокого молодого человека. Его мерзкая ухмылка только усилила нарастающее во мне раздражение. «Так-так, больной аристократишка выбрался из своего нищенского приюта», — произнес он с издевкой в голосе. «Словно крыса прятался, а теперь расхаживает, будто ему плевать на честь мужчины и аристократа. Какой позор! Пощечина, уничижительный тон, шепот толпы вокруг. В груди моей начал просыпаться вулкан. Зря я». Глава 9. Вулкан гнева уже был готов взорваться у меня в груди, но я сжал кулаки и сцепил зубы. Еле сдерживался, чтобы не кинуться на надменного выскочку передо мной. Его светлые волосы тщательно уложены, словно только из-под рук цирюльника, а кожа блестела под лучами осеннего солнца, будто маслом намазана. Напыщенный индюк, который еще и чуть выше был, смотрел на меня с презрением, стоя в компании нескольких парней моего возраста и пары девушек. Мельком глянул на девиц. Хрупкая блондинка с нежными чертами лица прикрыла рот ладонью, ее глаза сверкали от удовольствия. Вторая, брюнетка с длинными густыми волосами, даже не скрывала своей довольной улыбки. За моей спиной раздался хруст сжимающихся кулаков Рурика. Старик, несмотря на свои годы и состояние, был готов ринуться на помощь в любой момент. «Аларик, Аларик, долго же ты прятался от меня», насмешливо произнес парень, бросивший перчатку. Хотя чему удивляться, сын отца дезертира и труса и матери ведьмы. Он плюнул себе под ноги, подчеркивая свои слова, затем демонстративно скривился, смотря на меня в ожидании реакции. И, когда я остался спокойным, он вздернул брови. «Это лорд Гектор Вантон», прошептал мне на ухо Рурик. Гектор хищно ухмыльнулся и слегка наклонил голову на бок. «Что, не можешь без своей няньки?» Его смех, похожий на воронье карканье, резанул по ушам. Я сделал вид, что задумался, а затем с легкой улыбкой ответил. «Нет, просто я забыл, кто ты. Никогда не держу в памяти лица всяких ничтожеств». Слова дались с трудом. Гнев все порывался овладеть мной, но я все же не позволил ему взять верх. Лицо Гектора скривилось в уродливую гримасу от ярости, и он сорвался. «Мусор!» — выдал он и дернулся ко мне, явно намереваясь напасть, но дружки успели схватить его за плечи, удерживая от неразумного поступка. Ноздри аристократишки раздувались, из них вырывались клубы пара, как у разъяренного быка, готового к атаке. «Что ты о себе возомнил? Да я тебя в пару приемов прикончу, или мой рот не Вантон». Он оглянулся по сторонам, словно ища поддержки среди своих товарищей. Девушки, стоящие рядом с ним, прикрыли рты и покраснели. «Их что, это возбуждает? Вот же глупые создания. Ты бегал от моего вызова на дуэль слишком долго», — заявил Гектор, его голос подрагивал. Я едва сдержался, чтобы не фыркнуть, и, слегка шмыгнув носом от прохлады, ответил. «Нет, я просто не читаю любовные послания от мужчин». Смешки прокатились среди его спутников. Даже девушки не удержались от улыбок. Гектор побагровел от злости, его лицо стало еще более уродливым. «Трус!» — выкрикнул он. «Все, аргументы кончились, повторяешься», — ухмыльнулся ему в ответ, наслаждаясь его раздражением. «Ну давай, придумай что-то еще, новое, интересное, удиви меня, ты-ты-ты». Гектор заикался от ярости, не в силах выдавить из себя что-то связное. «Посредственность!» — прервал его и сплюнул на землю. К своему удовольствию, попал прямо на перчатку, которую этот ворон в обличии петуха бросил мне в лицо. «Дуэль, сейчас!» Гектор буквально кипел, его лицо налилось кровью. Он снова попытался броситься на меня, но друзья вновь удержали его. «Очень не хочется тратить элемент на такую мелочь, но слухи нужны, и я не могу больше терпеть». Я быстро собрал остатки энергии из магического источника и направил их в каналы и мышцы. «У меня будет всего несколько секунд, но этого должно хватить. Смотри, птичка!» — указал я в сторону, и все рефлекторно повернули головы. В тот же момент я резко выпустил энергию, вмял перчатку в грязь ногой, быстро поднял ее и с силой швырнул в лицо Гектору. Добавил небольшое заклинание, прошептав «гори», чтобы оставить след. Шлепок разнесся по улице, и голова Гектора дернулась в сторону, отчего парень чуть качнулся. Теперь его блестящее личико было в грязи и с четким следом от перчатки, красным, словно ему дали пощечину раскаленной ладонью. «Убью!» — рявкнул Гектор и снова дернулся в мою сторону, и снова был остановлен его дружками. Я оскалился, наслаждаясь моментом. «Я принимаю твой вызов. Сейчас!» — проревел Гектор, пытаясь вырваться из рук товарищей. «Нет, прости, у меня еще дела», — сказал я, упиваясь беспомощностью крикуна. «Завтра в 12 часов дня на арене, и надень что-нибудь хорошее, оружие тоже подбери соответствующее. Не хочу, чтобы все подумали, что Гектор Вантон, бедняк». Губы Гектора сжались, а глаза вспыхнули ненавистью. Он не мог вымолвить ни слова, только часто и тяжело дышал. Девушки за его спиной охали, явно находясь под впечатлением от этого зрелища, но теперь в их глазах было заметно сомнение. Аристократишка в грязи и моем плевке так и не смог ничего сказать мне в спину, когда я развернулся. Для меня на сегодня инцидент был закончен. Продолжим завтра. Как только мы прошли несколько улиц и убедились, что за нами никто не следит, я замедлил шаг и, чувствуя, как усталость накатывает волной, оперся рукой о холодную каменную стену ближайшего дома. Мои мышцы ныли, сухожилия словно горели огнем. Я с трудом удерживал равновесие, проклиная свою слабость. «Милорд, Рурик тут же подхватил меня», его голос звучал взволнованно. «С вами все в порядке?» «Да», — сдавленно произнес я, пытаясь взять себя в руки. «Сейчас чуть дух переведу. Ваша скорость. Я даже не заметил, как вы так быстро подняли перчатку и бросили ее. А сила? Как нужно было ударить, чтобы такой уродливый отпечаток остался? Или вы применили колдовство?» Голос Рурика дрожал, а последние слова он вовсе произнес почти шепотом. «Не знаю», — соврал я, отводя взгляд. «Все остатки энергии из магического источника перекочевали в природные и начали распространяться по телу, восстанавливая микротравмы и повреждения. Пульс стучал в голове, это была цена за взрывную скорость и силу. Откуда вы умеете?» Даже не думал мне верить слуга, пялись на меня широко раскрытыми глазами. Да само получилось. Сердце колотилось в груди, голова слегка кружилась. Слухи должны скоро расползтись по городу. Фух, да уж, восстановление чести, дело нелегкое. Подняв голову, заметил табличку нотариуса. Время заняться следующим делом, а потом, в оружейную. «Жди меня тут», — кивнул Рурику. «У меня есть одно дельце, и не надо на меня так смотреть. Я не собираюсь делать глупости, тем более спускать деньги». Последнее было вынужденной ложью. Кое-как продрался через тяжелую дубовую дверь и вошел внутрь. Кабинет оказался небольшим, с низкими потолками и деревянными стенами. В комнате витал стойкий аромат старых книг и бумаги. Прошел к столу, ступая по скрипучим деревянным полам, и заметил, как пыль слегка взлетела от моих шагов. Мужчина 30 лет с тучным телом и залысиной на макушке оторвал глаза от документов и взглянул на меня с некоторым удивлением. «Здравствуйте, меня зовут», — на мгновение замялся он. «Сэмюэль Картер, нотариус. Чем могу помочь?» Голос мужчины был мягким, с легкими нотками любопытства. «Приветствую», — кивнул я. «Маркиз Ларри Крывин, скажите, вы можете освободить моего слугу? У меня есть документ на собственность». Нотариус поднял брови. «Освободить?» — переспросил он, явно озадаченный. «Это редкость. Обычно люди приходят для противоположного. Так что?» — переспросил я, ощущая, как пульсирует каждая мышца в теле, а ноги дрожат. «Да-да», — ответил он, но как-то неуверенно. «Покажите документы и присаживайтесь». Я опустился в старое кресло перед столом. Жестковато. Поерзал, чтобы сесть поудобнее. Пока терся одеждой об обивку, понял, что оно далеко не новое и явно недорогое. Нотариус взял мои документы и стал тщательно изучать мое удостоверение личности и право собственности на Рурика. Мужчина несколько раз провел рукой по залысине и слегка шмыгнул носом, как будто от холода. Он явно был не в своей тарелке от неожиданного запроса. «Так-с», — начал он и мельком скосил взгляд на окно, через щели в котором, видимо, и пробирался прохладный осенний воздух. 50 фунтов, если срочно, 20, если готовы подождать неделю. Я медленно достал из кошелька, подаренного мадам Тривис, 50 фунтов и небрежно положил их на стол перед нотариусом. Его глаза мгновенно расширились, залысина на голове вдруг стала казаться менее заметной, словно он пытался спрятать свою нервозность за остатками волос. Выражение лица сделалось таким, будто он только что нашел сокровище в бумагах. Собравшись с мыслями, он тут же сменил тон на невероятно вежливый, почти слащавый. «Значит, срочно», — Попытался изобразить он улыбку, дрожащими губами. «Все будет сделано в лучшем виде, лорд Рейвен, и очень быстро». Я кивнул и стал наблюдать, как нотариус торопливо занимается бумагами. Из стола он достал какой-то бланк, что тут же упал. Мужик вскочил с места и сразу же его поднял, извиняясь. Я не сводил с него взгляда. Сэмюэль Картер заметно запотел, когда начал переписывать данные из документов. «Еще кое-что», — сказал я, сдерживая улыбку. Нотариус тут же замер, и перо, которым он писал, застыло в воздухе. Его внимание полностью переключилось на меня. «Я хочу дать ему фамилию, так как я унаследовал титул от отца и являюсь единственным сыном. Кажется, я могу себе это позволить». «Верно, конечно, лорд Рейвен. Вы маркиз по крови. Вы вправе требовать и желать что угодно», — тут же подхватил он, стараясь угодить. «Я хочу, чтобы у свободного человека Рурика появилась фамилия», — сказал я, поерзав в неудобном кресле. «Мог бы для своих клиентов и что-то получше выбрать. Какую фамилию вы хотите?» Суетливо начал искать что-то нотариус на полках стеллажа слева. «Популярные у простолюдинов. Джонсон, Браун, Смит. Да где же он? О, да, вот нужный бланк». Он сел за стол и уточнил. «Так какую, Рейвен?» — ответил я после небольшой паузы. Брови нотариуса взметнулись, а глаза выпучились. Казалось, что у него над залысиной начали шевелиться невидимые волосы. «Вы хотите дать слуге фамилию вашего рода?» — хлопал он глазами. «Как? Это же, это необычно. Чтобы так, есть проблема?» — усмехнулся я, видя его замешательство. «Нет, то есть да, или просто он не станет дворянином после этого. Насколько я вижу, у вас есть только титул, а земли принадлежат». Он пробежался по моим документам, словно искал в них что-то. «Пока меня это устроит», — успокоил я собеседника, и тот принялся за работу. Через 10 минут у меня на руках уже были два документа. Сертификат об освобождении и новый документ на Рурика Рейвена. Аккуратно спрятал их в карман плаща, наслаждаясь ощущением завершенного дела, и направился на улицу, где ждал уже не просто слуга, а старый и верный друг. Как только я вышел, Рурик посмотрел на меня с беспокойством. Думал над его освобождением с первого дня. «Хоть это для меня и не очень хорошо, терять верного человека, пусть и не лично мне, а этому телу, но старик сделал слишком много. Пора ему отплатить. Пусть хотя бы остаток лет проживет с честью и свободно». «Милорд», — кивнул мне Рурик. «Все в порядке?» «Теперь да», — улыбнулся ему, чувствуя, как смирился с фактом нашего с ним расставания. «Мне нужна оружейная. Завтра дуэль, а у меня», — демонстративно похлопал себя по карманам, — «ничего нет». Рурик вздохнул и сделал шаг ко мне. Его глаза лучились беспокойством. «Господин, прошу вас, я все понимаю. Кодекс чести. Просто все будет хорошо», — прервал его, хлопнув по плечу. «Я не хочу вас терять». Голос Рурика дрожал, а в его глазах проявились жалость и страх. «Ну-ну, ты меня со счетов-то не списывай», — задорно сказал я, стараясь разрядить обстановку. Рурику ничего не оставалось, кроме как печально вздохнуть и потупить взгляд. Мы шли мимо лавок, пока старик не остановился. Я поднял взгляд на вывеску «Оружейная Ридфорда», осмотрел здание. Выглядело скромно, без лишней помпезности. На входе массивная дубовая дверь, как и у многих других лавок. Только подумал зайти, как из оружейной выскочил какой-то мужик, и дверной колокольчик коротко прозвенел, прощаясь с гостем. Бугай пронесся мимо, чуть не сбив меня. Благо я успел отшатнуться, и он скрылся в проулке так быстро, что мы с Руриком даже ругательств ему в спину накидать не успели. Впрочем, оно к лучшему. Не хотелось бы лишний раз пользоваться колдовством. Поправил плащ и глянул в большое окно лавки. Длинные рапиры и мечи соседствовали с короткими кинжалами на длинной полке, а в углу, как напоминание о прошлом, висел старый шлем с потемневшим забралом. Подошел к дубовой двери и открыл ее. Внутри лавка оказалась тесноватой. Предлагаемые товары были развешаны на стенах до самого потолка. В центре стоял длинный деревянный прилавок, под стеклом которого, словно сокровища, покоились редкие и необычные виды экипировки. Я сделал несколько шагов по скрипящим половицам, и Рурик закрыл дверь. Через пару мгновений ощутил запах металла, а вскоре носа коснулись еле уловимые нотки масла. «Здесь мы продали доспехи и оружие вашего отца», — грустно напомнил Рурик мне на ухо. Когда я повернулся к нему, его взгляд скользнул по витрине, как будто он искал что-то. «Значит», — начал я с надеждой в голосе, «Нет», — шмыгнул носом старик, — «я уже узнал. Их перекупили в 100 раз дороже и отправили в столицу». Я тряхнул плечами от накатившего разочарования, в уме прикинул, сколько я потерял. «Аларик-аларик, дурак ты набитый, был». Из подсобки вышел мужчина, едва ли достающий головой мне до плеча, карлик, или просто невысокий, его карие глаза тут же уставились на меня, изучая с неприкрытой подозрительностью. Он медленно провел рукой по щетине на подбородке, презрительным взглядом скользнул по Рурику и снова пристально уставился на меня, внимательно разглядывая с ног до головы. «Я уже все перепродал, нечего ко мне заявляться. Ваш раб должен был знать, что здесь уже ничего нет», — заявил он, прищурив глаза. В его голосе не было ни уважения, ни страха, лишь раздражение. От этих слов и резкого тона я чуть было не вспыхнул, как спичка. Еще не отошел полностью от стычки с Гектором, этим индюком напыщенным. «Ничего, спокойно. Этот человек просто пытается показать, что не боится меня и не собирается вести себя подобающе. Спасибо, что еще раз повторили», как мог спокойно ответил я, хотя внутри нарастало желание поставить его на место. «А вы, Уильям Стилвилл», гордо приподняв голову, назвался он, словно это должно было что-то значить для меня. «Сэр», уточнил я, слегка приподняв бровь, ожидая, что он продолжит. «Нет, я не рыцарь и не аристократ», ответил мужик с ноткой презрения в голосе. Хах усмехнулся и резко ударил по одной из витрин. Стекло разлетелось на осколки. Магазин погрузился в тишину. Оружейник замер с открытым ртом на пару мгновений, а затем в его глазах начала проявляться злоба. «Ты!» Не давая ему времени прийти в себя, я нанес еще один удар по соседней витрине. Звон стекла эхом разнесся по помещению. «Уильям Стилвилл», — холодно заговорил я, — «в твой магазин или что это такое зашел маркиз? А ты со мной на «ты», мало того, что нажился на моих вещах, так еще и дерзишь». Хозяин лавки напрягся. В его глазах на миг мелькнула паника. «Я подам на вас в суд», — заявил он. Мужик старался сохранять уверенность, но его голос дрожал. «Давай», — кивнул я в ответ, взяв бушующий гнев под контроль. «Посмотрим, как ты будешь объяснять, что купил у аристократа вещи и продал их в 100 крат дороже». Хозяин лавки нервно сглотнул и выпятил грудь. Его дыхание стало частым и сбивчивым, выдавая напряжение. «Это мое право», — выкрикнул он и вздрогнул от своих же слов. «А у меня есть свое, защищать свою честь. Ваше поведение и манера общения оскорбили меня. Умудрился же пацан сделать из себя посмешище. Даже простой оружейник его ни во что не ставил. Я сделал шаг вперед и навис над мужиком. Я должен был показать ему, что маркиз Аларик Рывен – это не пустое место. Изначально я не планировал устраивать здесь дебош, но его презрительный взгляд на Рурика, когда тот искал вещи своего бывшего хозяина, всколыхнул во мне воспоминания о том, как многие смотрели на меня свысока, как на ничтожество. Оставить это без ответа я не мог. «Лорд», — голос оружейника дрогнул, — «вы зачем пожаловали?» Он попытался скрыть свою нервозность, выпрямившись и сложив руки за спиной, словно пытался так придать себе значимости. Однако его тело предательски дрожало, выдавая его состояние.